Помолчав немного, конник вдруг сменил тему разговора. «Я, знаете ли, очень ловко умею изобретать. Вы, надеюсь, заметили, когда столь любезно помогали мне подняться, что я был погружен в тяжкую задумчивость?» «Да, в очень тяжкую», — сказала Алиса. «А все потому, что как раз в этот момент я изобретал новый способ перебираться через калитку. Хотите узнать, какой?» «Да, очень», — учтиво сказала Алиса. «Я расскажу вам все по порядку», — сказал конник. «Мне вдруг пришла в голову мысль. Голова и так достаточно высоко. Она через калитку переберется. Вся трудность в том, чтобы через калитку перебрались ноги. Теперь представьте себе, я упираюсь макушкой в верхнюю перекладину калитки. Голова как раз на этом уровне. Затем становлюсь на голову, и вот ноги тоже достаточно высоко, чтобы перебраться через калитку. Раз, и я по ту сторону. Понимаете?» «Поту-то поту», задумчиво сказала Алиса. «Но не слишком ли это сложно, как по-вашему?» «Я еще не пробовал», серьезно ответил конник. «Пока ничего определенного сказать не могу, но боюсь, что это может быть и непросто». Он как-то сразу сник, и Алиса решила поскорее заговорить о чем-нибудь другом. «Какой у вас интересный шлем?» — весело сказала она. «Это тоже вы изобрели?» «Да, я!» — конник гордо поглядел на шлем, притороченный к седлу. «Я еще лучше шлем изобрел, в виде сахарной головы, такой высокий. Бывало, надену его, только начну падать с коня, а шлем уже втыкается в землю. Так что мне самому лететь уже почти что не приходилось. Одно было плохо, в него можно было провалиться. И однажды я провалился. И тут, представьте себе, как на грех, подъехал другой белый конник, поднял мой шлем и надел. Он решил, что это его шлем». Конник говорил вполне серьезно, и поэтому Алиса изо всех сил старалась не расхохотаться. «Боюсь, что вам пришлось его побеспокоить», сказала она дрожащим от смеха голосом. «Ведь вы оказались у него на макушке?» «Конечно, мне пришлось трахнуть его ногой по голове». «Все так же серьезно», — продолжал конник. «Он сбросил шлем и убежал. А я еще бился несколько часов, чтобы выбраться оттуда. Я бился, как лев». «Но ведь это биться совсем в другом смысле», — возразила Алиса. «Я бьюсь во всех смыслах», — покачал головой конник. «Во всех, уверяю вас». Он взмахнул рукой, но тут же скатился с седла и уткнулся головой в глубокую яму. Последние несколько минут конник держался в седле вполне прилично, поэтому его падение захватило Алису врасплох. И вдобавок она испугалась, что на этот раз он действительно сильно ушибся. Но, подбежав к яме, из которой торчали его ноги, она с облегчением услышала, что, стоя на голове, он совершенно спокойно продолжает разговор.